«Можно поглядеть?» Нарад потянулся к блокноту Джона. Он разглядывал исписанные страницы, и Джону снова казалось, как и тогда, когда то же самое делал Орво, что Нарад что-то понимает в написанном. Такое сосредоточенное у него было лицо. «Как бы мне хотелось научиться этому!» Словно затаенную мечту высказал Нарад, со вздохом сожаления возвращая блокнот Джону. «Это, наверное, чудно понимать, что начертил, и возвращать сказанные слова, будто оглядываться вслед собственным мыслям. Но ведь я пишу не на чукотском языке, а на своем», — сказал Джон. «Вот если бы у вашего языка были свои собственные знаки, тогда бы тебе ничего не стоило и чертить, и понимать, как следы на снегу понимаешь». «Разве уж такое невозможное дело придумать значочки и для нашего языка?» «Наверное, можно», — согласился Джон. «Но для этого надо, чтобы ученые люди очень хорошо выучили ваш язык». «А зачем ученым людям учить наш язык?» — удивился Нарад. «Хватит и того, что мы его сами хорошо знаем». «Я не сомневаюсь в том, что вы хорошо знаете язык, то есть можете говорить на нем. Но для того, чтобы язык имел значки, надо знать, из чего он состоит. Вот, например, каждый житель на побережье видел оленя, но каков олень внутри, не всякий знает. Но чтобы узнать, из чего состоит олень, какой он изнутри, надо его убить», — возразил Нарад. «А язык? Разве его можно убить? Тогда, наверное, надо убить всех, кто на нем говорит». «Чтобы изучить язык, не обязательно его убивать», — ответил Джон. «Вот я говорю на чукотском языке, думаю по-чукотски и даже могу написать английскими буквами твое имя». «Попробуй!» — Нарад умоляюще посмотрел на Джона. Джон на чистой странице блокнота крупными буквами вывел имя Нарада. Чукча взял листок и долго рассматривал каждую букву, словно стараясь найти в начертании букв черты собственного лица. Пельмау, не сдержав любопытства, заглянула через плечо Нарада и вдруг сказала: «Совсем не похож». «Почему?» — обиженно спросил Нарад. «В середке у тебя что-то выпирает, а ведь ты человек ладный и красивый». «Ай, верно!» — поддакнул Нарад. «Не совсем похож, сразу видно». Вздохнув, заметил: «Так и чуешь, что чужими буквами написано. Вот если бы свои были. Наверное, здесь...» Нарад осторожно ткнул пальцем в блокнот. «Я выгляжу, словно вырядился в одежду белого человека». Как-то Нарад рубил для собачьего корма большой кымгет. Прежде чем вонзить остро отточенное лезвие в мерзлую моржовую кожу, он долго разглядывал свой семейный знак, схематическое изображение двух скрещенных весел. Подтащил свой кымгет и Джон, зацепив его богарком с короткой ручкой. Нарад остановился и перевел взгляд на знак Джона, букву «Джей». Нарубив копальхина для своих собак и для упряжки Джона, Нарад спросил: «А мог бы ты меня научить разговору белых людей, твоему родному языку?» Произнося эту просьбу, он смотрел себе под ноги, словно напроказивший мальчишка. «Можно», — с готовностью ответил Джон и обрадовался. «Есть чем заняться в эти долгие зимние вечера. Можно даже заодно учиться говорить,